Глава 15. Дела житейские, без которых никак. Войдя, я снял статусную накидку, разместив ее на вешалке у входа, и сразу прошел в свою комнату, точнее, в одну из двух спален. Тут я избавился от поясной кобуры с револьвером и от перевязи с рунной шпагой, оставив только то оружие, которое скрыто под штанинами на лодыжках. Это укороченный револьвер с глушителем и кортик. Раздеваться полностью мне стало откровенно лень, поэтому я прилег на кровать, как есть, и сладко потянулся, предвкушая отдых и спокойный сон. Но тут я вспомнил и про Алима, точнее, про его неутоленный голод. Посему я решил повременить со сном и вернуться, чтобы сделать толстячку соответствующее распоряжение. Ну, а если точнее выразиться, то я подумал о необходимости дать ему разрешение на поздний ужин прямо в зальчике наших апартаментов. Продуктов-то Алим набрал в гладиаторском заведении. Вдруг он сам побоится поесть без моего одобрения или устного на то указания? Запросто. Ведь он же слуга, как-никак, и следует соответствующим правилам. Сам же я, по правде сказать, не знаком с этими правилами. Однако я подозреваю, или даже уверен в том, что они есть и заключают в себе массу ограничений для тружеников этой профессии. Я вышел в зальчик и стал словно вкопанный, словив офигенный ступор. «Не понял», — выдавил я из себя самое актуальное восклицание, а ну и понятно. «Мой толстенький слуга застилает себе постельку из разного тряпья, причем место для ночлега он выбрал у самой двери». «А, Алим?» — я попытался побороть последствия первой реакции. «Ты чем тут занимаешься?» Не нашел я вопроса умнее и обессиленно рухнул в кресло. Толстячок перестал копошиться и воззрился на меня. При этом Алим стал похож на человека, которому нанесли тяжелую мозговую травму чем-то тупым и тяжелым. Нестандартным вопросом, например. «Так ведь я туточки, ну, это...» Он развел руками и озадаченно глянул на шматье у двери. «Почевать собираюсь», — добавил он, словно я тупой и этого не понял. «Я вижу, что ты почевать собираешься», — процедил я сквозь зубы и наверняка краснея от нарастающего приступа ярости. «Почему тут-то, у самой двери?» Я нашел в себе силы конкретизировать причину своего, ну, мягко сказать, непонимания происходящего. Толстячок вообще сник и начал собирать шматье назад в узел, не удосужившись более точными разъяснениями. Я попросту стал следить за его действиями, ожидая ответной реплики или логического завершения его сборов. Ждал я недолго, так как тряпок и старых шмоток у моего толстенького слуги оказалось немного. Алим завязал свой вещевой узел и развернулся к двери, намереваясь покинуть наши апартаменты. «Стоять!» — рявкнул я, останавливая его. «Поясни мне, будь ласков, а куда ты лыжи навострил?» — поинтересовался я, стараясь говорить спокойно и уравновешенно. «Так ведь, мой господин...» — Алим развернулся с непониманием в выражении. «На конюшню...» Он сразил меня своим бесхитростным пояснением до такой степени, что у меня ответные реплики в глотке застряли. «Вы же, господин Феликс, говорили, что если я плохо буду себя вести, то отправлюсь спать на конюшню», — грустно продолжил толстячок. «Там, кстати, не холодно». Он вдруг погрустел еще сильнее. Я взял себя в руки и набрал в грудь побольше воздуха. Однако сразу устраивать спич по теме не стал, немедленно выдохнул, еще более успокаивая нервы. За мной неотрывно следил Алим, так и не понимая причины моего гневного возмущения. «Алим, ответь-ка мне, а ты разве плохо себя вел?» Я попробовал сделать заход издалека. Толстячок выразительно глянул на низенький столик, стоявший рядом со мной между двумя креслами, на одном из которых я разместился. Естественно, что я тоже обратил на него внимание и увидел на столешнице сверток с продуктами. А вот рядом... А рядом лежит толстенький кожаный кошелек, явно мне не принадлежащий. Может, это Алима? Я снова перевел взгляд на Алима и вопросительно приподнял бровь, мол, говори, это что такое? «Мой господин, ну вы же мне запретили споры на денежки устраивать!» Толстячок начал оправдательную речь. «И?» — подогнал я его с продолжением. «Но я-то...» — он пожал виновато плечами. «Я-то уже поспорил с одним из слуг и немного выиграл, выбрав петуха, ну, того, что не был завсегдашним победителем». Прозвучало начало более внятного пояснения. «А он возьми да и победи!» Алим опять развел руками, типа «невиновен», а все произошедшее — это чистая случайность. «Продолжай, пожалуйста». Я начал понемногу успокаиваться, поняв, к чему клонит Алим. «А выигрыш я опять внес в уплату следующего спора». Не заставил ждать толстячок, замявшись и переступая с ноги на ногу. «И опять мне повезло, а результат, так вон он, на столике лежит». Он указал подбородком на кошель. «Там, почитай, почти что 5 рубликов». Завершил он отчет по финансам. «Вот я и думаю, что, мол, слушался хозяина своего, и место мне в конюшне», — добавил он и замолк. «Да», — я потеребил подбородок, — «эти деньги нам пригодятся завтра утром. А сейчас...» — я встал и подошел к нему. «А сейчас ты...» «Нормально поужинаешь и ляжешь спать вон в той комнате». Я указал на вторую спаленку. «И на этом все. А про конюшню ты просто помни. И более не смей меня ослушаться, ясно?» Алим часто-часто закивал, а я уже развернулся и отправился к себе, сочтя задачу выполненной. Уже засыпая, я услыхал, как в комнате позвякивает посуда. Значит, мое распоряжение относительно позднего ужина выполнено, и можно предаться сну, что я и сделал более не мешкая. Сон пришел почти сразу, разве что несколько минут меня мучил вопрос о источнике силы и великом алтаре, забирающем души людей, погибших на ристалище. Это показалось мне достойным пристального изучения, но чуть позднее, когда я выполнил дела первостепенные. Например, те, что с наследством сквайра Дэвида Бейли связаны. Наверное, мне нужна земельная управа, если она есть. Должна быть. С такими мыслями я и уснул, чтобы резко вскочить от испуганного визга Алима. «Ну вот...» «Началось в колхозе новое утро», — пробормотал я, вставая и спеша выйти из спальни в общий зал. «Блин, ну нафига, вот нафига так истошно верещать-то? Прямо бедлам какой-то, а не спокойный номер для сна и отдыха», — высказался я с нескрываемым недовольством, стоя в дверном проеме и потирая с просонья глаза. «Но и что же на этот раз стряслось-то?» Я осмотрел общую комнату и сразу понял причину утреннего шума. Вжик сидит напротив диванчика, куда взгромоздился Алим, и интенсивно виляет своим мощным хвостом. Рот грифончика открыт, язык высунут из него на бок, а мордочка зверя источает интерес и явное желание поиграться с Алимом. «Понятно все с вами». Отмахнулся я и увидел невозмутимого Чукчу, лакомившегося крошками на том самом низеньком столике между кресел. «А-а-а-а!» — протянул толстячок дрожащим голосом. Алим в точности повторил действие вчерашнего вечера, когда тыкал в таракашку дрожащими руками. «Но в этот раз мой новоиспеченный слуга указывает на Вжика», и откровенно бледнеет от испытываемого приступа панического страха. «Да все с вами ясно», — безразлично заявил я. «В общем, так. Я прикрыл глаза, вспоминая о намеченных планах на день. Закругляйтесь тут с играми и знакомствами. Алим, это Вжик, Грифон, собственной персоной, и мой верный... Тут я немного замешкался с точным определением птицы-льва. Короче, он мой союзник, подопечный, воспитанник и по совместительству небесный страж. Я пошел умываться и бриться, а ты, Алим, завтракай и будь готов к выходу в город. Остальные пусть скроются и не показываются на глаза до тех пор, пока я их самолично не вызову. Завершив раздачу кратких указаний и представление Вжик Алиму, я спокойно прошел в специальную комнатку, где выполнил все оговоренные процедуры утреннего моциона. Умылся и начисто побрился. Кстати, уже к середине занятий по приведению себя в надлежащий вид за дверью все стихло. А это значит, что взаимопонимание достигнуто и страха более нет. А если такого и остался, то он незначителен. Ну и отлично, раз все сами разобрались. Я вышел и констатировал правомерность сделанного вывода о возникновении мира и взаимопонимания Алима и моих магических подопечных. Правда, с Калигулой толстячок еще не встретился, но элементаль выглядит по-человечески, посему я склонен к нормальной реакции на дедушку. «Итак, выходим», — скомандовал я, надевая теплую накидку поверх костюма. «Алим, выигрыш захвати, он нам понадобится», — добавил я и активировал открытие замка. «Все исполню, мой господин», — отрапортовал толстячок, испытывая радость от выхода в город. «Я подозреваю, что ему просто очень хочется избавиться от компании Вжика и Таракашки. Лишь больно он часто оглядывается, спускаясь по лестнице рядом со мной. А они, кстати, всегда рядом, так как под пологом непроницаемости привыкли меня сопровождать», — огорчил я Алима. «Не оглядывайся». Он внял моим словам, но в противоположном смысле. Теперь мой слуга крутит головой во все стороны, отыскивая признаки присутствия новых знакомцев. Я отмахнулся от мысли исправлять его. Сам перестанет, когда окончательно привыкнет к постоянному присутствию магических личностей. Так мы и спустились в холл гостиницы или постоялого двора, где радушный хозяин расплылся в учтивой улыбке. Это он так среагировал на отсутствие вещей в наших руках, что означает задержку у него в гостях еще на некоторое время. «Я могу быть чем-нибудь полезен господину?» Он проявил внимание. «Простите, не знаю вашего имени». «Господин Феликс и мой слуга, господин Тристан», представился я, а заодно и задачил Алима. Однако он счел правильным подождать с вопросами о коренном изменении своего имени и о добавлении к нему приставки «о господине». Правильное решение с его стороны. «Очень неприятно, господа!» Хозяин раскланялся. «Меня зовут господин Марк». Он тоже представился. «Итак, могу я быть вам чем-нибудь полезен?» Он вернулся к своему первому вопросу. «Пожалуй, что можете». Не стал я его разочаровывать. «Я весь во внимании!» Марк вскинул бровь и замер в ожидании. «Скажите, где можно сделать ряд покупок, связанных с одеждой?» Я задал первый из вопросов. «Так это легко», — улыбнулся хозяин и вышел из-за своей стойки. «Вам необходимо спуститься на нижнюю городскую террасу, где вы без труда отыщите все, что вам нужно», — прозвучало пояснение. «Простите, а на которой из городских террас мы сейчас находимся?» Я счел правильным уточнить эту деталь. «На верхней или на третьей?» Марк охотно разъяснил наше точное положение. «Террас всего три», — он продолжил. «Верхняя наша, далее идет нижняя, что вам нужна, а следующая терраса зовется третьей, средней». Хозяин добавил больше деталей о устройстве городских районов. «Правда, на средней находятся только особняки именитых господ, чьи имения расположены в нашей префектуре». Что ж, а как попасть на нижнюю террасу? Я продолжил расспросы. Общей каретой. Или просто спуститься по городской лестнице? Он опять охотно ответил. Одна из них находится прямо за моими владениями на улице, что проходит параллельно по самой кромке нашего возвышения. Проводить? Думаю, что отказываться нам не стоит. Я вежливо поклонился. Прошу вас, господин Марк, окажите любезность. Проводите. Тогда, господин Феликс, я через минутку все устрою, лишь накину теплую накидку на плечи. Улыбнулся Марк и исчез в дверях служебного помещения за стойкой. Ждать себя Марк не заставил и появился через пару десятков секунд. Он пригласил нас следовать за собой и провел коридором к задней части своих владений. Тут мы именовали богатое подворье, где все строения выполнены из камня, и вышли на параллельную улицу. Я сразу понял, о чем говорил Марк, когда расшифровывал понятие о городских террасах. Все казалось просто. Внизу лежит часть города, солидной протяженностью, но всего с тремя основными улицами. Это и есть нижняя терраса. Далее на некотором возвышении находится следующая часть города, Верхний Ляпин, с красивыми зданиями и кучей свободного пространства между ними. Даже парковые зоны есть. От нее спускаются две широкие дороги, подобно горному серпантину. Ну а основная часть соединяется с нижними городскими улицами и большим количеством широких каменных лестниц. Наша терраса имеет замерзший водопад, заканчивающийся внизу рукотворным руслом речки. Естественно, с каменными берегами. Это русло хаотично виляет и разделяет нижнюю террасу, добавляя в архитектуру красивые мосты. Мне понравилось. «Вот там есть все необходимое», — Марк указал вниз. «Три улицы, мастеровой посад, торговый и рыночный». Он название перечислил. «На мастеровом вы найдете все, что связано с одеждой», — добавил он. «Отлично», — я чуть поклонился. «Очень исчерпывающий ответ, господин Марк». Я не забыл похвалить радушного хозяина. «Но у меня к вам есть еще одно поручение». Я протянул хозяину заранее приготовленную монетку достоинством в 1 копейку. «Это аванс». «За что же, позвольте узнать?» — проговорил Марк, сделав удивленное выражение, принимая плату. «А я просто-напросто вовремя вспомнил про голод своего грифончика». Наверняка бедолаге сложно самостоятельно охотиться в черте города, поэтому его необходимо как-то подкармливать. «Господин Марк, не могли бы вы оказать мне еще одну услугу? Я счел правильным прояснить этот момент, хотя бы чисто из вежливости». «Буду рад оказать вам посильную помощь, господин Феликс». Не подвел он меня с положительным ответом на просьбу. «А в чем она заключается?» «Да сущая пустяковина!» Я пожал плечами, демонстрируя правоту утверждения о пустячности. «Мне нужно, чтобы вы заказали для меня парочку окороков. Я обозначил первую вводную. Только нужны окорока покрупнее, не ниже барашка», — добавил я и замолк, ожидая ответной реплики. Марк облегченно выдохнул, не найдя в просьбе огромных проблем исполнения. «Что ж, это можно устроить», — он кивнул. «Думаю, что пара окороков молодых бычков будут уместны. А, господин Феликс, а как их вам приготовить?» Он решился на более подробное уточнение. «И сколь большое количество гостей вы ожидаете сегодня принять?» — продолжил он допытываться. «Видите ли, я к чему спрашиваю?» Он решил расшифровать свой интерес, видя мое недопонимание. «У меня есть специальный зал для таких нужд. Там свободно разместятся до 50 дам и господ». Я испытал затруднение и слегка замешкался с ответом. Ну, правда, не растолковывать же хозяину о голодном грифоне в самом-то деле. «Нет, господин Марк», — я отрицательно мотнул головой. «Простых, очень свежих и абсолютно сырых окороков будет вполне достаточно. Я обескуражил его пояснением, что и высматривать не понадобилось в его выражении вытянувшегося лица. «Почему?» — он задал вполне логичный вопрос, отстранившись от нас с Салимом с нескрываемым изумлением. «Понимаете, господин Марк, я успокаивающе приобнял его за плечи, никогда невозможно точно предугадать, кто же придет к тебе вечером в гости, поэтому мне будет достаточно парочки сырых окороков». «Хорошо, господин Феликс». Хозяин словно выдавил из себя согласие. «Я исполню все, как вы и хотите», — добавил он, продолжая ничего не понимать из того, что касается заказанных свежих окороков. «Ну что ж», — я выпустил притихшего хозяина из своих объятий и похлопал по плечу. «Раз мы достигли взаимопонимания, то я прощаюсь с вами до вечера». Я развернулся к улице с лестницей. И только перейдя ее и ступив на первую ступеньку, мы услышали, как сзади нас кашлянул Марк. Наверное, у него в горле запершило. «Удачных вам заказов, господа!» Наконец-то он и до прощальной фразы созрел. «И хороших покупок!» С таким добрым напутствием мы начали спуск вниз к нижней террасе города, где всего на трех улицах находится все, что я планирую приобрести. А что я забыл уточнить у хозяина? А то самое, например, где расположена административная часть города Верхнего Ляпина. Ладно, я разузнаю сам, что тут и где.